Глава 7. Утром я вышла из отведенной мне спальни и столкнулась с Соло, который только что покинул ванную. Из одежды на нем были лишь боксеры. Я сглотнула слюну и не смогла отвести взгляд, хотя того требовали приличия. Но я будто маньячка разглядывала его тело, бицепсы, украшенные татуировками в виде восточных символов, косые мышцы живота в форме буквы «В» и то, что ниже. «Приветик!» – произнесла я, как ни в чем не бывало, дав себе мысленный подзатыльник. Безусловно, Соломон заметил мой нездоровый интерес к своему телу, но, возможно, снова сочтет, что я просто придуриваюсь. «Доброе утро, Сашенька!» Он сказал: «Сашенька?» Я на всякий случай привалилась к стене, чтобы не растечься от нежности к этому брутальному байкеру. И ему не нужно прибегать к методам, подобным моим, чтобы меня соблазнить. Ласковый взгляд или слово, и я готова отдать ему свою душу в полное распоряжение. Не подавать вида. Главное, не подавать вида, что я все еще та же до одури влюбленная в него девчонка. Он не должен знать. По крайней мере, не сейчас. Я не переживу, если он опять не ответит мне взаимностью. Одно дело флирт, и совсем другое – признание в своих чувствах. Я улыбнулась, но вышла немного растерянно и прошла мимо него в ванную. Закрыла за собой дверь и привалилась к ней спиной, тяжело выдохнув. Вознесла мысленную молитву всем святым с просьбой дать мне сил пережить все это. А ведь начиналось все очень даже весело. А что теперь? Я снова по уши в любви, чтоб её. При этом Соло по-прежнему оставался для меня загадкой. «Ну и что ты для меня приготовил?» — полюбопытствовала я, когда мы закончили завтрак. «Поедем кататься на байке», — улыбнулся Соломон так, что у меня дух захватило. «Саш, слышишь? Как тебе идея?» «Очень красивая. То есть очень классная. Супер. Едем, конечно». «Тебе понадобится кожаная куртка. Я дам свою». Я радостно кивнула. «А куда мы поедем?» «Увидишь». Мы спустились на парковку, где Соло показал мне свою Ямаху. Дизайн показался мне немного агрессивным, но в то же время ультрамодным и притягательным. Я влюбилась в байк с первого взгляда. Матовые черные корпусы на контрасте, зеленые вставки в ободе колес. «Нравится?» — спросил Соломон, похлопав своего железного коня по корпусу. «Невероятно!» – прошептала я и даже подпрыгнула, захлопав в ладоши. «Давай скорее кататься! Почему мы раньше этого не делали?» Соло рассмеялся и смотрел на меня с нескрываемой теплотой, когда помогал надеть шлем. Потом сам же надел на меня кожаные перчатки и поправил куртку, в которой я болталась, как карандаш в стакане. Но все равно было безумно радо носить его вещи. Соломон оседлал свой байк и велел мне сесть сзади. Сиденье для второго пассажира было чуть выше, чем его, потому я оказалась на некотором расстоянии от Соло. «Ближе, Саш», — попросил он, чуть обернувшись ко мне. Я немного подвинулась и спросила: «За что мне держаться?» «За меня». «Но тут, кажется, есть какие-то ручки». «Точно. Пашка говорил, что лучше держаться за них». «За меня, Саша. Я не буду сильно гнать, обещаю». Я протянула руки и приобняла Соломона. А он неожиданно нажал на газ. Я вскрикнула, съехала по сиденью ниже и впечаталась в его тело. «Вот теперь хорошо», — задумчиво произнес он. Я замерла, прижавшись к Соло вплотную. «Это что сейчас было? Он хотел, чтобы я была так близко? Но почему? Неужели я ему нравлюсь?» Я сглотнула и зажмурилась. «Ладно, обо всем подумаю позже. Нас ждала захватывающая поездка. Раннее субботнее утро, почти пустые дороги, ветер и адреналин смешались в одно целое, даря незабываемые ощущения. Я так давно не ездила на байке, что сейчас была безумно благодарна Соло за эту поездку. Крепко держалась за него и улыбалась, а когда душу затопила эйфория, я не удержалась и сказала: «Я люблю тебя». Но он, конечно же, не слышал. Мы ехали за город, оставляя позади поля и небольшие деревушки. Но дорога заняла не так много времени, всего минут 40. Соло направил байк на довольно широкую тропу, петляющую среди высокой травы. Впереди раскинулся сосновый лес, и я уже с нетерпением ждала, что же мне хотел показать Соло. Он слез с байка первым и помог спуститься мне. Аккуратно снял шлем, а я рассмеялась, так хорошо мне было в этот момент. Соло тоже улыбался и негромко спросил. «Ну как?» «Я же просто обожаю все это!» Взвизгнула я от обилия эмоций и бросилась ему на шею, продолжая верещать от счастья. Соло тоже засмеялся и обнял меня, на миг уткнувшись лицом в мои растрепанные волосы. Не было никакой неловкости между нами, так мне казалось. Я отстранилась и с нетерпением спросила. «Куда идем?» «Здесь очень красивая скала. Я покажу». Мы углубились в лес, а я прислушивалась к звукам, наполнявшим его, и беспрестанно крутила головой, осматриваясь. Улыбка не сходила с моего лица, а Соло шел чуть впереди, но все равно держал меня за руку. И не зря. Пару раз я чуть не споткнулась, но он вовремя меня подхватил. Совсем скоро мы вышли к обрыву, увитому мощными корнями сосен, будто венами. Я подошла к краю и ахнула. Впереди раскинулся бескрайний лес, казалось, совсем не тронутый человеком. «Нравится?» Спросил Соломон, заботливо удерживая меня за талию, чтобы я не свалилась. При этом руку он решил устроить не поверх несуразно большой мне куртки, а забрался под нее, чуть поглаживая мой плоский живот пальцем. «Очень нравится, Соло», – прошептала я, обмирая от такой высоты и от его прикосновений. «Лучшее сочетание». Он прижался ко мне спиной, и некоторое время мы стояли молча, созерцая величие и могущество природы. «Я бы осталась тут жить». Улыбнулась я, а мысленно добавила: «С тобой вдвоем, навсегда». «Меня иногда тоже посещают подобные мысли», — вздохнул Соломон, прижимая меня к себе теснее. Естественно, я не имела ничего против. «Здесь мне спокойно, а от вида этих просторов и диких мест появляется какая-то необъяснимая радость. Было бы здорово приехать сюда с палаткой и остаться на ночь. И заниматься с тобой любовью под звездным небом». Стоило об этом подумать, как я чуть не застонала в голос. «Да, думаю, это неплохая идея», — согласился Соло, а в голосе слышалась улыбка. Неужели подумал о том же, о чем и я? Вот только интересно, с кем бы он хотел провести здесь ночь? Мы немного прогулялись, чуть углубившись в лес. Соло показал мне небольшую полянку с милыми белыми цветками. Этот чудесный мужчина еще и название знал. «Это лютики». Заметив мой удивленный взгляд, Соломон фыркнул. «Саш, не смотри так. Я еще в том году их нашел, и мне стало интересно, что же тут растет. Кстати, зимой здесь не менее живописно, только добираться дольше. Машину нужно оставить у трассы и тащиться сюда пешком через поле». «Но это того стоит». Улыбнулась я и провела ладошкой по ковру из белых соцветий. Возвращаться к байку не очень-то хотелось, но пришлось. Соло оседлал его первым и вдруг взял меня за руку, вынуждая подойти к нему, а потом... Сама не поняла, как это случилось, но в следующую секунду я уже сидела напротив него, вынужденная обхватить его торс ногами. Соло едва заметно улыбался, заправляя прядь волос мне за ухо. Коснулся пальцами шеи и подался вперед, совсем близко к моему лицу. Я даже дышать перестала. «Проголодалась?» — негромко спросил он, обдавая дыханием мою шею. «Боже, что он делает? Я же сейчас взорвусь от желания». Прикрыла глаза, чтобы собраться с мыслями, но так стало даже хуже. Все ощущения обострились, а легкое касание его щетины о мою кожу просто сводило с ума. «Да», — шепнула я, боясь пошевелиться. «Я тоже, Саш, очень». «Ну так чего же мы ждем?» Я распахнула глаза и только хотела со всей страстью впиться в его губы, как он бодро ответил. «Поехали. Добираться до ресторана почти час». И ловко стащил меня с себя, пытаясь сохранять серьезное выражение лица, но глаза его выдавали. Гадство. Я чуть не лопнула от злости. Наглый Соломон решил мне отомстить, не иначе. Словно подслушав мои мысли, он хитро подмигнул и быстро натянул на мою голову шлем. Вовремя. Я уже собралась откусить ему ухо. На обратном пути я из вредности вцепилась в ручки, игнорируя призывы Соломона снова устроить свои ладони на его торсе. «Фиг тебе!» Злорадно думала я, трясясь на ухабах и рискуя вывалиться. Скорость была небольшой, но отчего-то держаться на байке стало сложнее. В очередной раз, чуть не грохнувшись на бок, при повороте я все же вцепилась в Соломона. Мы только-только подъехали к трассе, миновав поле. Соло остановил байк и поднял визор, жестом попросив меня сделать то же самое. «Чего тебе?» – с обидой в голосе отозвалась я. «Сашка, ну хватит дуться. Ты сейчас чуть не свалилась». «Ну и что? Тебе какая разница?» «Как это? У байкеров есть правило. Уронил – женился». «Господи, ну вот почему я не свалилась пару секунд назад? Сейчас бы все мои проблемы решились сами собой. Только добавилась бы парочка с головой, но это уже мелочи. На общем фоне вряд ли бы кто заметил». «Выходит, тебе повезло», – проворчала я. «А то есть ведь еще одно». «Какое же?» – насторожилась я. «Села, дала». Плечи Соло затряслись от смеха. А я хоть и пыталась сохранять серьезное выражение лица, все равно весело фыркнула.